Запахи готовящейся пищи часто действуют успокоительно. И в кухне делалось все уютнее по мере того, как соус с бульканьем томился на плите, что на кулинарном языке означает «кипел на медленном огне». Дети вспоминали разные приятные события из своей жизни с родителями, говорили о судье Штраус, которую дружно признали замечательной соседкой, и мечтали о том, как много времени будут проводить в ее библиотеке. Разговаривая, они помешивали и пробовали шоколадный пудинг. В тот момент, когда они ставили пудинг в холодильник, чтобы остудить, все трое услышали, как дверь с гулким грохотом распахнулась. И, думаю, мне не нужно объяснять, кто вернулся домой. «Сироты!» — заорал граф Олаф. «Эй, сироты, где вы?» «На кухне, граф Олаф!» — отозвался Клаус. «Обед почти готов!» «Советую поторопиться!» Граф Олаф вошел в кухню и уставил на них взгляд своих неестественно блестящих глаз. «Моя труппа будет вот-вот, и они очень голодны. А где ростбиф?» «Мы не делали ростбифа», — сказала Вайля. «Мы приготовили соус путтанеско». «Как? Нет ростбифа?» «Вы не написали, что хотите именно ростбиф», — возразил Клаус. Граф Олаф одним движением скользнул в их сторону, и сейчас вблизи показался им еще выше. Глаза его заблестели еще сильнее. От гнева бровь с одной стороны задралась кверху. «Согласившись усыновить вас, — прошипел он, — я стал вашим отцом, и как отец не потерплю непослушания. Я требую, чтобы вы подали мне и моим гостям ростбиф». «Но у нас его нет! — выкрикнула Вайолет. — Мы сделали соус!» «Нет, нет, нет! — прокричало солнышко. Граф Олаф перевел взгляд вниз на солнышко, которое так неожиданно издало осмысленные звуки. С каким-то нечеловеческим ревом он схватил ее костлявой рукой и поднял вверх, так что она очутилась на уровне его глаз. Нечего и говорить, она так перепугалась, что тут же заплакала и даже не попыталась укусить державшую ее руку. «Немедленно отпусти ее, гад!» — закричал Клаус. Он подпрыгнул, пытаясь вырвать девочку из графской лапы, но тот держал ее так высоко, что Клауса было не достать. Граф Олаф взглянул с высоты своего роста на Клауса и улыбнулся отвратительной улыбкой, обнажив все зубы. Он поднял плачущую солнышко еще выше и, казалось, вот-вот разожмет пальцы.